вам престола цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Спиною стальною полки боевые, неверие идет нам на лютую брань. Сам гнидешь честнее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сам гнидешь честнее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Трубите победу, священное пламя ярче горит над руинами зла. Несите вперед христианское знамя, любви бескорыстной Христова добра. Несите вперед христианское знамя, любви бескорыстной Христова добра. Сегодня сердца молодые будут в биении одно на груди у креста, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста. Не робея на смену идите, уставшим борцам не грошите с креста. Простите, светите, плоды приносите, прекрасное в мире.